Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. О юных днях, краю родном, где я где отчий дом, и как я с ним.